возобновить яхе, которая была прервана слугами Господа Шима. Текст 49. Бхагаван свейна бхагена сарватма сарбхагану дакшам баваша апашья приянана иванага. Майтрея продолжал. О безгрешный Видура, Господь Вишну, истинный, наслаждающийся плодами всех жертвоприношений. Сарва Бхага Бхук. Однако, будучи сверхдушой всех живых существ, он ограничился своей долей жертвенных даров. Довольный выделенной ему долей, он ласково обратился к Дакше. Помните молитвы, которые вы вчера выбирали? Номер один, номер 22. Да? Кто-то в джапе пытался вспоминать эти? Кто пытался во время джапы вспомнить и вложить какую-то молитву в свою джапу? У нас тут очень интересное собрание разных настроений в этих молитвах. Какие у нас были настроения в этих молитвах? Кришна Катха прославлялась. Прославлялась. Кто прославлял Кришна Катху? Сидха. Сидхи. И, по-моему, Видьядхары тоже прославляли Кришна Катху, да? Что он очень милостивый. Очень милостивый. Да, друг всех живых существ. Непостижимый. Кто сказал, что он непостижимый? Олицетворенные веды, да, сказали, что постичь тебя невозможно. То есть те, которые описывают его, они сказали, на самом деле постичь, что указывает, что они на самом деле его понимают в какой-то степени, да, в максимально возможной степени. Милостивый. Господь Шива, да? Господь Шива. Это один из методов развивать милосердие, медитировать на то, что Господь в сердце каждого милосерден. Индра, как? Восьмирукий защитник, да, восьмирукий защитник. От демонов, да, защищает преданных, да. С самого начала, причем, даже молодых преданных, или новых преданных. Хорошо. У нас на номер 22 попала молитва жен брахманов, да, которые созерцали всех этих животных, лежавших бесполезно, да, и сказали, что приятно было бы увидеть, как эти животные принесены в жертву и омоложены, то есть возвращаются к жизни, что тоже проявляет сострадание этих. Очень хорошо. Могущество святого имени. Да, могущество святого имени. Что там было сказано про святое имя? Ну что, если любые препятствия преодолеваем, то что же? Да, да. Повторение святого имени устраняет все препятствия. Причем это говорится даже в йога-сутре. Об этом говорит даже Патанджали. Брама говорит о методах познания, что ни один из методов не работает для твоего познания. Да. Брама, видать, все испробовал. Да, ты вне всех методов познания. Очень хорошо. И тут Кришна или Вишну или Нараян выслушал все эти молитвы и милостиво взирает на Дакшу. Правда, Вишнача Каратитакур говорит Ива, обращает внимание, Ива как намекает на то, что Вишну не был полностью счастлив поведением Дакши, поэтому он вроде или как бы доволен. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, своим поведением Господь Вишну дал понять, что осуждает попытку Дакши лишить Господа Шиву его доли. В то же время Видура здесь назван безгрешным, поскольку Видура был чистым вайшнавом и никогда не наносил оскорблений полубогам. Вайшнавы признают Верховным Господом, тут у нас правильно, только Господа Вишну, но они никогда не оскорбляют полубогов. Они относятся к полубогам с должным почтением. Помню, у нас была презентация, по-моему, по второй песне Матаджи Авадата. Да? По второй песне это было, да? Делала презентацию про то, что полубогов нужно уважать. Стоит уважать, что не надо, хотя мы не поклоняемся как мы не ищем прибежище у полубогов, тем не менее мы их к ним относимся с уважением. Вы не подскажете, вот такая напряг вокруг этих жертвенных даров, что в них такое, что такая сложная ситуация? Все хотят их получить. И... Эти полубоги? Да. Что, ну, то есть, что происходит, когда им предлагают эти жертвенные дары? Что это меняет в их жизни? Ну, вообще, как бы, это их еда. Их еда. Но это, я так понимаю, их еда очень тонкая. Они питаются расой. А Кришна питается према-расой. Полубоги питаются тоже расой, потому что ну, не будут же они есть там этих принесенных в жертву куриц, козлов и так далее. Ну, даже преданные, да, скорее всего, убежали бы от таких вещей. Даже Дурга, кажется, не принимает. Да, даже Дурга не принимает, да. Отдает всяким привидениям, да. Насколько я понимаю, то, чем они по-настоящему питаются, это шрадха или уважение. Выражение какого-то почтения. Это и является пищей, которая их питает. И в Кали-югу, поскольку нет других жертвоприношений, тем не менее, поскольку преданные повторяют святые имена, поют святые имена, удовлетворяют Всевышнего и читают Шримад-Бхагаватам, они получают эту поддержку, свое пропитание благодаря Санкиртан Ягья и благодаря Шримад-Бхагавату. Когда мы поем Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Читание Бхагавата говорит, что пальцами преданные, когда поднимают руки, то они очищают высшие планеты на руках, а пальцами на ногах, когда они танцуют, то они очищают низшие планеты. Конечно, некоторые преданные умудряются петь, не двигая ни руками, ни ногами. Все направлено в нотки. Некоторые ногами высшие планеты, да. Но суть в том, что все получают благо от этого. А можно добавить, если полубоги, они просто такие утонченные, что первый вопрос, что им не хватает уважения на расе планеты. А если это первый вопрос, а другой, мы же тоже живые существа, мы же тоже чем-то питаемся, а что для нас является для питания? Если для нас, наверное, тоже это тоже является питанием. Они очень тонкие, возвышенные живые существа. Они могут жить без грубой пищи. Даже говорится в Сатья-югу, живые существа могли обходиться без грубой физической пищи. Да? Есть много преданий по этому поводу. И даже в наши дни находятся, есть люди, которые пытаются, ну, даже есть люди, которые документально зафиксировано живут без грубой еды. Пранаеды. Пранаеды, да. Пранаеды, есть солнцееды. Да? Есть документально. Как? Ничего не еды. Ничего не еды, да. Ничего не еды. Ну как, они едят воздух. Они едят воздух и... Воду. Воду иногда, да. Или свет. Свет солнца. Но я лично не встречал. Хотя там показывают дедушку в Индии, который 87 лет, ничего не кушает. Но выглядит худым. Да, факт. Но за 80 лет, конечно, он мог быть и худее. Они выполняют свои функции и поскольку они вкладывают свою энергию в нас, они осыпают благословениями нас, то естественно, что Кришна в Бхагавад-гите, в 3 главе, в 4 главе, он объясняет, что должен быть цикл. То есть мы благодарим полубогам, подносим дары, а они даруют нам воздух, свет и все остальное. Если мы этого не делаем, то мы неблагодарны и мы воры. Да? Он говорит, как может быть счастливым человек неблагодарный и вор? Известно, что человек не может быть счастливым. То есть это взаимообмен. Естественный взаимообмен. Они, скорее всего, не погибнут без подношений с земли. Но, тем не менее, это как родители, которых дети полностью отвернулись, которыми пренебрегают дети и так далее. Ты можешь сравнить с примером, если вот ребенка любят, уважают, он же внутренний. Да, да. Да. Группа американских ученых провела исследование. И у них были три группы крыс. Одну группу крыс кормили хорошо, и их гладили, ласкали. Да? Другую группу крыс кормили и били. Били иногда током. А третью группу крыс кормили и все. Так вот, из трех групп крыс какая, вы думаете, умерла? Вымерла. Та, которую пренебрегали, полностью пренебрегали. Да? Ну, естественно, что лучше всего развиваются те, кто окружены любовью, и у кого есть нормальные отношения. И кого бьют током. Ну, если вы помните, несколько лет назад приезжал Девамрита Махарадж, и он рассказывал, что часто к нему женщины подходят, говорят, что лучше выйти замуж и ругаться с мужем, чем не иметь мужа. Помните, да? Это в 2009 он был, да, про расу рассказывал. Ну, что это тоже раса. Я иногда вам рассказываю про преданного, который йог много жизней и очень спокоен. Он действительно невозмутим при всех обстоятельствах. И жена ему попалась как-то так вот, ругалась она с ним, ругалась, а он так невозмутимо, да. И в конце концов она не вытерпела и развелась с ним, потому что ну что это такое? Она с ним ругается, а он никак не реагирует. Вообще, это хуже, чем если бы он что угодно делал. Да. Как два мужика встречаются, и один говорит, ты знаешь, в каждом споре с женой последнее слово всегда за мной. Говорит, да, а как ты, что ты ей говоришь? Я говорю, да, дорогая. Вопрос на самом деле нетривиальный, потому что прямого описания, как именно они получают это пропитание, я не нашел нигде. Это я вот из разных книг вот собрал, и сами обряды часто называются шрадхой. И говорится, что подношение без веры является бесполезным. Чисто механическое подношение является бесполезным. Таким образом, я так понимаю, что это то, что является для них пропитанием. Ну, естественно, для живых, для людей, да, тоже и среди животных, и среди людей, те, кого изолируют, скажем, даже в тюрьмах худшим наказанием считается одиночное заключение или карцер. Одиночное заключение, да? И, то есть, вообще удивительно, получается, что общество последних людей в обществе предпочтительнее одиночеству. Как ни странно. То есть даже те люди, которые там живут, даже те люди, которые ну, действительно очень тяжелом положении и состоянии, тем не менее предпочитают общество, можно даже ну, сказать, отбросов, самых последних отбросов одиночества. Это то, что Шрила Прабхупада сказал Буриджану Прабху, что человек является существом социальным, поэтому если ты не будешь общаться с преданными, то ты начнешь общаться с непреданными. Поэтому очень важно общаться с преданными. Здесь сказано, пока, будучи сверхдушой всех живых существ, он ограничивается своей долей жертвенной дорогой. То есть здесь сказано так, как будто это вот, что он сверхдуша всех живых существ, это что-то значит, и ну, что именно поэтому он ограничился своей долей. Почему? То, что он является сверхдушой, является объяснением того, что он ограничился своей долей. Да, действительно, звучит странно. Звучит странно. Угу. Да. То есть он, наслаждающийся плодами всех жертвоприношений, он мог забрать себе все жертвоприношения. Да? Но поскольку он уже присутствует в сердце и всех полубогов, и всех живых существ, он удовлетворился только какой-то частью, которая была предложена прямо ему. Прямо ему он удовлетворился этим, потому что в любом случае все подношения, даже которые были сделаны другим полубогам, они все равно принадлежат ему. Поэтому он не претендовал на то, чтобы забрать все эти подношения. Так понимаю, смысл в этом. Мы, видимо, находясь в сердце каждого, он понимал, что все хотят получить свой долг и не стоит забирать все. Попад в комментарии пишет, что так и проявляется дружелюбие ко всем живым существам, как сверхдуши. И то, что он оставляет другим, это его дружелюбие. Потом пишет. Будучи сверхдушой, доброжелательно относящийся ко всем живым существам в комментариях. Да, он принимает, и в этом проявляется его любовь. Принимать это тоже, принимать дары, это тоже проявление любви. И то, что он каждому дает его долю, это тоже его следует также прояснять на то, что Господь Вишну не посягает на чужую долю в жертвоприношении. Короче говоря, это такое место, которое можно так вот взять и полдня сидеть. Знаете, вот с этой стороны повернуть, потом с этой стороны. И тут следующий такой вопрос возникает. Предлагают материальные, скажем так, жертвы. Но Господь Вишну не нуждается в материальных жертвах. И теперь вопрос, зачем ему эта доля в принципе? Он принимает не какую-то... Ну, во-первых, тут два ответа. Один ответ — это то, что для него нет разницы между материей и духом. И то, и другое — это все его энергия. Тем не менее, естественно, он не соприкасается с материей, но, тем не менее, он принимает суть жертвоприношения. Точно так же, когда мы предлагаем ему листок, плод, цветок или воду, неужели он нуждается, у него там цветов не хватает на Голокове Вриндаване, да? Или воды мало хорошей, ему нужна еще наша из бутылки, да? Пластиковая, еще надо предложить ему нашей воды, а то ему пить нечего. Нет, но он принимает, да? Потому что, как говорят олицетворенные веды, как в этой главе 10.87, вся материя имеет две функции. То есть, хотя эта вода и язык имеют функцию давать нам материальный опыт, та же вода и тот же язык могут нас связывать с Кришной. Все в материальном мире, все материальные элементы имеют две функции одновременно. Бога, материальный опыт, наслаждение, ну, или там что... И апаварга, освобождение, связывает нас с Кришной. Поэтому мы можем читать Бхагаватам, напечатанный на материальной бумаге, материальными чернилами, краской, материальными глазами и материальными ушами. Но результат трансцендентный, да, потому что они, в них встроена эта функция, как электричество, Шрила Прабхупада часто приводит пример, может служить для охлаждения, и может служить для обогрева. Одно и то же электричество имеет две разные функции. Да? Харе Кришна. Ну, давайте, это правильный подход, действительно, можно в одной шлоке прямо уйти в самады и все. И дальше на этом из этого можно всю философию. Действительно факт, каждый шлок Бхагаватам исполнен расы. И все в творении Господа отражает все его аспекты. Но тем не менее, давайте прочитаем, что Кришна сказал дальше. Шри Бхагавану Вача Ахам Брама Ча Шарвашча Джагата Каранам Парам Атмешвара Упадрашта Сваям Дрига Вишешана. Господь Вишну ответил: Брама, Господь Шива и я – высшая причина существования материального мироздания. Я – сверхдуша, самодостаточный свидетель. Как красиво звучит. Самодостаточный свидетель, да? Тоже можно так вот прочитать и так сидеть и думать. Кришна самодостаточный свидетель. Свидетель, но самодостаточный. Красиво. Но в конечном счете Брама, Господь Шива и я едины в своем безличном аспекте. Ави Шешанага. Сваяндрик Ави Шешана. Мы едины. Вишнат Чакравати Такур говорит, что Сваяндрик означает также, что Кришна сам себя являет. Это очень важно помнить, что только если Кришна согласится, мы можем его увидеть, мы можем его услышать, когда мы говорим «Харе Кришна». «Харе Кришна». «Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе». Услышали или нет? Давайте попробуем повторить еще раз с пониманием, что, во-первых, Кришна присутствует в именах, но по своей милости, и мы повторяем святые имена для того, чтобы выполнить его наставление, удовлетворить его. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Что-то интересное происходит, да? То есть, когда мы... Да, уже когда мы... Потому что йога происходит только в сердце, только если мы включаем свое сознание. Без этого это не йога. Хорошо. Вишнат Чакравати Такур говорит также, что Нараяна здесь предостерегает Дакшу перед возможными оскорблениями в будущем. Он говорит: пожалуйста, не проводи различия ненужные, не развивай вот это притхак дришти, как он, у нас в этой песне переведено как индивидуалистическое зрение, в английском separatist vision, видение, сепаратистское видение, когда мы пытаемся отделить себя от Кришны и видеть всех по-разному. И в своих словах здесь Кришна подчеркивает. Мы на самом деле видим, что все эти истории здесь будут подчеркивать, вся четвертая песня будет подчеркивать видение единства. И это половина нашей философии. Наша философия называется Ачинтья. Как? Бхеда. Бхеда. Тут, то есть мы видим различия, мы видим, что есть индивидуальность, у нас есть способность отделять, разделять, но вместе с этим есть и абхеда. Абхеда. Кто-то помнит песню Кула Шейкер? Чиндя дэйда дэйда татва, которая занимала первые места в 90-х годах по всему миру. Да? Я помню, я пришел покупать какой-то словарь в магазин, и, а у них обычно там в этом магазине всегда музыка играет, какая-то радиостанция обычно у них там включена. И я вдруг слышу, а там почти что. Сейчас, вот я вот вам даже могу включить, как оно звучало. Можете спеть. Я уже спел. Вы все равно не вспомните. Я захожу, а там звучит. Вот эта песня в них попала. Это был где-то 96-й, наверное, 5-й или 6-й. Кто-то помнит? Ну, вы, наверное, не следили за первой десяткой самых. Да, несколько недель в первой десятке держались по всему миру. MTV, нет, там они еще что-то поют. Ну, от них ожидали больших достижений, потому что они сумели и рок-н-ролл, и рагу, и индийские мотивы, и они сумели связать это. От них же многого ожидали, но как-то они не очень. Они до сих пор поют, но... Лучшие вместе, да? Вот, Ачинтья Беда Беда Татва. И мы видим, что в разные времена стоит подчеркивать разные... Для разных людей важно подчеркнуть ту сторону или эту сторону. И мы видим, что Шрила Прабхупада приехал на Запад. Это было 20-е столетие, когда индуизм все преподносили как имперсонализм, адвайту. Все считали, что индуизм это адвайта. Не было других точек зрения на индуизм. Йога это адвайта, освобождение это слияние и так далее, и так далее. Поэтому Шрила Прабхупада и Бхактисиддханта Сарасвати Такур снова и снова подчеркивают различия. Не будьте майявади, не будьте майявади. Майявади хи апарады, майявади оскорбители, майявади падают. То есть они подчеркивали беду. Да? Я надеюсь, что мои слова не покажутся крамолой, но мы видим, что в наше время, похоже, сильно все поменялось. Пора уже подчеркивать. Да. Хиппи стало мало, очень мало, йога стало тоже немного, йоги-мистиков стало мало. Ну, есть йоги, которые делают ради здоровья, но мистиков стало мало. Вот. И, возможно, как четвертая песня, важно подчеркнуть и другую сторону нашей философии – абхеда. Потому что четвертая песня снова и снова подчеркивает эту абхеду. И здесь вот мы видим все слова, все наставления Вишну подчеркивают абхеда, абхеда, абхеда. Пожалуйста, не проводи иллюзорных различий, пожалуйста, не проводи дискриминационных, унизительных или оскорбительных различий. То есть сад, это то, что сегодня утром говорил Махарадж, если вы помните, очень интересно, что он говорит, ползи хоть как-то от тамаса к раджасу, от раджаса к сатве, когда мы видим единство. Видение в сатвагуне – это видеть духовное единство. Это не означает, что мы видим только единство, мы должны ползти дальше, да, и видеть не только единство, но и духовные различия. Но мы видим, что это видение, которое помогает избегать оскорблений в отношениях и в отношениях с духовными личностями или с возвышенными личностями. Так что Ачинтья Бхеда Абхеда Татва 51. Атма маям самавишья сухам гунамаим двиджа сриджан ракшан харам вишвам дадре сангьям криошитам. Господь продолжал. О Дакша Двиджа, я изначальная личность Бога, но создавая, поддерживая и разрушая космическое мироздание, Я действую посредством своей материальной энергии, и в зависимости от того, какой вид деятельности выполняют мои посредники, их называют по-разному. Веданта Сутра говорит, что все имена одолжены у Бога, у Кришны. И Шива, и Индра, и Агни – это все имена Кришны. Все эти имена и все эти функции одолжены у Кришны. Это все функции Кришны. Поэтому веды, которые прославляют полубогов, не прославляют полубогов, но думать, что они прославляют полубогов, является заблуждением. Это поверхностный взгляд. Потому что на самом деле все, они в таком же виде присутствуют и в духовном мире. Эти веды. Они прославляют Нараяну. Потому что все эти имена, все эти функции принадлежат изначально Нараяне. И он наделяет ими своих преданных, и эти преданные уже наделяют их этими энергиями полубогов, каких-то джив, которые заслуживают выполнять то или иное служение. Харе Кришна. Тасмин брахманя двитие кевале параматмани брахма рудра ча бутани бхеды нагьо нупасети. Господь продолжал. Тот, кто лишен истинного знания, думает, что такие полубоги, как Брахма и Шива, независимы. Более того, ему может казаться, что даже обыкновенные живые существа наделены независимостью. Бхедена. Бхедена. Вот, очень интересно. Шрила Прабхупада переводит бхеда, разделение, как независимость. Это относится ко второму оскорблению. Мы, как у нас звучит второе оскорбление в повторении святых имен? Считать имена полубогов равными или независимыми. То есть равными или неравными. Отдельно. Отдельно, да. То есть считать их отделенными от Кришны. То есть принижать полубогов — это тоже второе оскорбление. Принижать полубогов, считая, что они бесполезны, это будет тоже оскорблением святого имени, потому что все эти имена взяты у Кришны. Естественно, что мы не ставим их на один уровень с именем Кришны. Но здесь Вишна говорит, что это агьо, так смотрит человек невежественный. То есть Кришна подтверждает статус дакши. Это взгляд человека невежественного. Что невежественный человек видит, проводит такие жесткие различия даже между нами, тремя правителями, Брахмой, Шивой и Вишну. Что уж говорить о различиях между Татаста Шакти и Хари Кришна. Ну и еще 1000 поклонов божествам. Ятха пуманна свангешу ширапанядишу квачит паракья будин куруте эвам гудешу мать парахам. Не нужно особого ума, чтобы понять, что голова или любая другая часть тела не существует отдельно от тела. Подобно этому, мой преданный, ничто и никого не отделяет от Вишну, всепроникающей личности Бога. Здесь у нас это намек на дакшу. Да. Ну, здесь у нас очень красивый комментарий. Говорится, что пандита самадаршина. Определение пандита. Пандит тот, который видит одним взглядом всех живых существ. И говорится, преданный состраданием относится ко всем обусловленным душам. Поэтому их называют апаракья будхи. Апаракья, вот, они никого не видят чужим. У нас это слово присутствует в паракья расе, а здесь это апаракья. То есть у них отсутствие они никого не считают чужим для себя. Он относится к страданиям других и к счастью других как к своему. То есть они желают счастья всем живым существам, Шрила Прабхупада пишет. И поэтому они дают, стараются дать сознание Кришны каждому. И это то, что сразу же способно менять наше сознание, потому что в материальном сознании мы желаем счастья себе. В раджасе, ладно, мы тоже желаем счастья еще нескольким личностям, может быть, но не просто так. Они должны соответствовать, и они должны в ответ действовать определенным образом. Ну и, естественно, прославлять желательно, да, признавать. И даже в сатвагуне, доброжелательность, естественно, выражена лучше всего, но все равно остается какой-то личный расчет. Какой будет недостаток? Харе Кришна. Ванчакал патрубистаки. Танам Бхавана Бхавана Бхавана. Тренировались. Все счастливы, только один раз надо поклониться, да? Легче, да? Каким недостатком будет обладать доброжелательность в сатвагуне? Чего будет не хватать или что будет, какая будет проблема в сатвагуне? Свысока, окей, да, там может быть чувство превосходства, да, что я благодетель, да, я такой хороший. В раджасе это должно, человек требует публичного признания. В сатве человек может не требовать публичного признания, но внутри он считает себя очень особым. Что еще, какая еще может быть какие еще могут быть примеси в доброжелательности в сатвагуне? Доброжелательность, замена доброжелательности. Ну, как? Безразличие, ну только отстраненность. Отстраненность. Желание почтения. Желание почтения. Желание определенного контроля. Конечно. Уважение. Положение. Естественно, что там будет уже какое-то... то есть примеси, как правило, это примеси страсти и невежества. В материальном мире никогда эти гуны не существуют в чистом виде. Вот я помню, Махарадж мне рассказывал, как ты на Кавказе ездил, и где-то ты остановился спросить дорогу, и человек говорит, так зайди же, как он тебе сказал, зайди домой, поешь, да? Сухуми, да? Угостим, покушаем, попьем, заходи, дорогой, просто будешь. А ты уже был преданным, да? Ну, поел же преданным. Ага. И, ну, естественно, что попить и покушать, ну, уже было... Погрузиться. И короче говоря, Махараш отказывался, в конце концов поехал, так этот человек настолько расстроился, что стал бросать камнями вслед. В машину, да? Мы просто хотели дорогу. То есть, с одной стороны, да, это показывает культуру, показывает высокий уровень, и действительно, это то, за что мы восхищаемся, скажем, Кавказом, да, или этой культурой. Но мы видим, что есть привязанность. И тоже в сатвагуне, может быть, не так сильно выражено, но есть желание контролировать в какой-то степени, желание подтвердить свое положение, свой уровень. И самое главное, что может не хватать духовного элемента. Мы видим, что Шрила Прабхупада всегда подчеркивает, что нет выше дара, чем сознание Кришны. Конечно, сознание Кришны это не что-то механическое, не что-то там в коробочке или на бумажке, или это естественно, что сознание Кришны трансцендентно. Книги прекрасный способ передать сознание Кришны. Киртан, Харинама, святые имена. Но тем не менее, чтобы по-настоящему это передалось, требуется сознание Кришны и у нас. Если у нас есть сознание Кришны, то оно будет передано. Потому что мы видим, что мы распространили книг удивительное количество. Мы распространили больше полумиллиарда книг и журналов. И если сравнить, сколько из этих книг люди действительно прочитали и поменялись, то у нас эффективность не очень высокая. И очень часто в результате нашего поведения, то есть часто мы просто пытаемся книгу запихнуть, не показывая пример, не вдохновляя. Да, как я помню, есть один преданный, который по своей профессии, у него профессия несколько такая жесткая, потом связана с правоохранением, и он говорит, что один преданный просто к нему заходил каждый день и говорил, а можно у вас приготовить еду? И он просто у них каждый день готовил и их угощал. Готовил и угощал. И в конце концов, своим служением он растопил их сердца. И они стали преданными. То есть просто за счет того, что он каждый день с любовью готовил, угощал их просадом, они стали прекрасными преданными. Сами. То есть дух служения, бхакти. И это, если вы, вот кто, не знаю, кому посчастливилось вот 90-е года или там 80-е года, вот этот дух такой, вот это был дух сознания Кришны вот на заре развития сознания. Много чего не хватало, книжек у нас не было еще. Но сохранялся вот какой-то такой дух служения, семьи, тепла, доброжелательности. Вот что-то такое очень особое. Чего часто сейчас у нас не хватает, разве что вы придете на лекцию к Махараджу, вот там можете чувствовать. По поводу распространения книг, я просто сказать, как Махарадж говорит, что распространение книг это не только продажа книг на улице, а это воплощать культуру, которая описана в книгах в наших храмах. Потому что книги на улице часто распространяются, и много, и сейчас много. Люди приходят в храм и не разочаровываются. Угу. Потому что не видят культуры и соответственно. Да. Поэтому домашнее задание. Вы все должны соответствовать. Окей? Распространять книги своим поведением. Распространять культуру. Мы к этому еще придем, надеюсь, по милости Кришны сегодня чуть позже, в наставлениях Нарады Друви. Но мы видим, что это суть наставления, суть философии, которую излагает здесь Господь Вишну. Это половина нашей философии, то есть быть дружелюбным, доброжелательным. Видеть, не отчуждаться от других, видеть в других друзей. И Дакша, который разделил, кого он унизил? Господа Шиву. И мы видим и Браму, да. Еще кого? Да, Сати. Он был преданным? Да. Он был могущественной личностью. Помогло это ему? Не очень. Какое-то время. Ну, в чем-то помогло. Чем-то помогло, а чем-то и не очень. Ну, это помогло ему, что ему исправили его. Да. Да. Четвертая песня подчеркивает этот момент, что относиться к другим с дружелюбием. дружелюбие. Да, как своим. Естественно, что это не означает глупости, это не означает обнимать тигров, обнимать собак перед тем, как мы идем на алтарь. Да. Ну, тоже есть разные личности. Но мы, тем не менее, пандита самодаршина, по крайней мере, внутри видение мы развиваем духовное. Раянам экабаванам йона пасятивайбидам сарвамутатманам браман сашандим адигачати. Господь продолжал. Тот, кто не считает Браму, Вишну, Шиву и остальные живые существа независимыми, в английском separate, отделенными, от Всевышнего, и кто познал Браман, воистину обретает покой, недоступный никому другому. Нас интересует покой? А покой недоступный никому другому? Покой нам только снится. Шрила Прабхупада говорит, ни одно живое существо не является независимым, все мы экспансии Верховной Личности Бога. В связи с чем приношу вам свои смиренные поклоны, о, дорогие экспансии. Это то, как Рупа Госвами, Джива Госвами объясняет одну из трех основных частей, составных частей бхакти. Какие три основные качества бхакти? Да, Анукульена, Кришна, Анушилана. Да? И самое важное из них это Анукульена. Самая доступная, самая простая в нашем понимании это, и это означает регулярно следовать по стопам. Делать что? Практически. К примеру, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Все, кто слушают, да, изо дня в день, как Малачай Прабу. Но Кришна... означает, что мы понимаем, что Кришна это абсолютно истина, что Кришна включает в себя Кришну, все его энергии и всех его преданных. Мы видим, что здесь Шрила Прабхупада подчеркивает тот же момент. Он, мы видим, упоминает Ачинтья Бхеда Бхеда Татва. Философия одновременного единства и различия, и или что это служит основой для единства в многообразии. Unity in diversity. То есть и то, и другое одновременно. Единство и многообразие, и то, и другое духовно. Есть духовное единство духовной природы, есть многообразие личностей. Вчера мы наблюдали многообразие. Да, как мы наблюдали многообразие? Да, мы выбирали разные стихи, каждый выбирал свой стих, который ему нравится. То есть на этом наставление Вишну заканчивается. 55. Мудрец Майтрея сказал: Дакша, глава всех праджапати, получивший от Верховной Личности Бога эти замечательные наставления, почтил Господа Вишну, совершив предписанные жертвенные обряды. После этого Дакша по отдельности почтил Господа Браму и Господа Шиву. Комментарий. Все должно приноситься в жертву Господу Вишну, а затем его прасад нужно распределять среди полубогов. Этому обычаю до сих пор следует в храме Джаганатхи в Пури. Вокруг главного храма Джаганатхи расположено много храмов полубогов, и всем этим полубогам каждый день приносят прасад, который был предложен Господу Джаганатхи. Божеству Бхагалина, что-то я даже не знаю, как он. Предлагая ему прасад Вишну и божеству Господа Шивы в знаменитом храме Господа Шивы в Бхубанешваре, тоже предлагает прасад Господа Вишну или Господа Джаганатхи. Таков принцип вайшнавов. Вайшнав не относится пренебрежительно даже к обыкновенным живым существам, вплоть до крошечных муравьев. Продвинутый преданный видит все связанным с Кришной. Он понимает, что все зависит от Кришны. Это вайшнавская концепция единства всего сущего. Какова вайшнавская концепция единства всего сущего? Что? Прасад. Вайшнавская концепция единства. Нравится вам вайшнавская концепция единства? По-моему, очень удачно. Очень удачно. Не аскезы. Аскезы тоже предлагать, но с правильным пониманием. 56. С глубоким почтением Дакша преподнес Господу Шиве его долю жертвенных даров. Закончив обряд жертвоприношения, он распределил остатки жертвенных даров между остальными полубогами и людьми, собравшимися на жертвоприношение. Когда же Дакша и жрецы, помогавшие ему, покончили с этими обязанностями, он полностью удовлетворенный совершил омовение. Авабрита. Авабрита — это завершающее омовение, которым завершается яги. Так, поклоняясь Верховному Господу Вишну и принося ему жертвы, Дакша утвердился на пути религии. Более того, все полубоги, собравшиеся на жертвоприношение, перед тем, как разойтись, благословили его, пожелав ему увеличить запас своих благочестивых заслуг. Прабхупад пишет, так в мире и согласии завершилось это жертвоприношение. Своими поступками и своим поведением мы можем привлекать либо благословение, либо проклятие. Да? Что вы предпочитаете? Майтрея сказал, я слышал, что Дакшаяни, дочь Дакши, оставив тело, которое она получила от Дакши, родилась в царстве Гималаев, она стала дочерью Мены. Я слышал это из достоверных источников. Мена или Менака. Это жена царя Гималаев. Кстати, так звали тоже Матаджи, которая перевела первую русскую Бхагавадгиту. Мена. Жена царя Гималаев? Шива, да? Нет. Менака — это мама. Да. Гималая и Менака, и дочь Гириджа Дурга Парвати. По крайней мере, мой стих. Я не знаю. Никаких упоминаний про это я не могу вспомнить. Ну, очевидно, что он был наказан должным образом. Он был наказан должным образом. Более того, он раскаялся. Мы видим, что он со слезами вспоминал ее смерть. После того, как сам умер. Да. Он отнесся с сочувствием к Дакшаяни. 59. Амбика, богиня Дурга, которую прежде звали Дакшаяни, Сати, вновь стала женой Господа Шивы, подобно тому, как различные энергии Верховной Личности Бога действуют на новом этапе творения. Это не является чем-то для нее исключительным. То есть, действительно, она проявляется на какое-то время, а потом снова уходит в непроявленное. Сначала она прадхана непроявленная, затем она пракрити проявленная энергия Кришны. Майтрея сказал, дорогой Видура, историю о том, как Господь Шива помешал поведению Яги Дакши, я слышал от Удхавы, великого преданного и ученика Брихаспати. Теперь ваше благословение. Великий мудрец Майтрея заключил свое повествование такими словами. Тот, кто с верой и преданностью слушает и пересказывает эту историю о том, как Верховный Господь Вишну провел Ягью Дакши, несомненно, очистится от всей скверны материального существования. О, сын Куру. Если вы заглянете в санскрит, то там еще также говорится «яшасьям». вы обретаете славу, аюшьям, здоровье и большую продолжительность жизни, что одно и то же, и агхаугха маршанам, вы очищаете агхаугха. Агха огха, агха это грех, огха это облако. То есть целое облако грехов рассеивается. Как мы видим, в небе иногда бывает облако и тьфу, такое страшное, черное. В том раз и нет. Агауга. Агауга. Так что слава, здоровье, очищение от грехов, скверно, от всей скверны материального существования. Это благословение, которое приносит эта история. Всем, кто это слушал. Поздравляю всех вас. Да, с верой. Либо слушать, либо пересказывать. Либо слушать, либо пересказывать. И то, и другое очищает полностью. Бхактивиданта к 7 главе 4 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Дакша завершает жертвоприношение». Харе Кришна.